Все опять выразили согласие. Потом миссис Тейлор шепнула что-то на ухо миссис Смит, на что-то ответила. «Сказал, постарается выбраться, как только сумеет». Обе смущенно повернулись ко мне, и миссис Смит сказала. «Мы рассказали о вас доктору Карлейлю. Доктор рад будет с вами познакомиться. Его, видно, пациенты задерживают», — добавила миссис Тейлор извиняющимся тоном. «Не знаю, успеет ли он до того, как вы, сэр, пожелаете отойти ко сну». В эту минуту мистер Гарри Смит, тот самый низкорослый мужчина с морщинами на лбу, подался вперед и заметил. «Этот мистер Линдсей, он все делал не так, понимаете?» «Не весь чего из себя строил, думал, мы ему в подметки не годимся, считал нас за дураков». «Ну так я вам скажу, сэр, он живенько убедился в обратном. У нас тут народ-то и мозгами раскинуть умеет, и разговор поддержать, и взгляды у людей правильные и твердые, и высказывать их никто не стесняется. Ваш мистер Линдсей быстро это усвоил». «Не был он никаким джентльменом», — спокойно произнес мистер Тейлор. «Не был он никаким джентльменом, этот мистер Линдсей». «Верно, сэр», — подтвердил мистер Гарри Смит. «Стоило на него поглядеть, как сразу было понятно, никакой он не джентльмен. Ясное дело, дом у него был красивый, костюмы дорогие, но все равно почему-то было понятно, что он не джентльмен». В свое время оно и подтвердилось. Все зашумели в знак согласия и замолкли, видимо, обдумывая, прилично или нет поведать мне историю этой местной знаменитости. Молчание нарушил мистер Тейлор, который заметил. «Гарри правду говорит. Настоящего джентльмена всегда можно отличить от поддельного, пускай тот и разодет в пух и прах. Взять вот вас, сэр. Не в покрое вашего платья тут хитрости, даже не в том, как вы правильно говорите. Нет, что-то другое выдает вас, джентльмена. Пальцем на это не укажешь, но у кого есть глаза, те сразу видят». Вдоль стола прокатилась новая волна одобрения. «Теперь недолго ждать доктора Карлейля, сэр», — ставила миссис Тейлор. «Вам будет приятно с ним поговорить». «У доктора Карлейля это тоже имеется», — сказал мистер Тейлор. «Имеется, он настоящий джентльмен, точно вам говорю». Мистер Морган, за все время проронивший всего несколько слов, наклонился ко мне и спросил. «Как по-вашему, сэр, что это такое? Может, тот, у кого это есть, лучше скажет? Вот мы сидим тут и рассуждаем, у кого это есть и у кого нет, о чем говорим, толком не знаем. Может, вы бы нас просветили, сэр?» За столом воцарилось молчание, я почувствовал, что все взгляды устремлены на меня. Я прочистил горло и произнес. «Мне не пристало судить о качествах, какие у меня то ли есть, то ли нет. Однако, раз уж речь зашла о конкретном вопросе, можно предположить, что это качество правильнее всего будет назвать достоинством». Я не видел смысла пускаться в дальнейшее объяснение. В сущности, я всего лишь высказал то, о чем думал, прислушиваясь к разговорам окружающих, и маловероятно, чтобы я вообще выступил с таким заявлением, если б не заставили обстоятельства. Однако мой ответ был, видимо, воспринят с большим удовлетворением. «Много правды в ваших словах, сэр», — сказал мистер Эндрюс, кивнув, и его поддержали со всех сторон. «Этому мистеру Линдсею уж, конечно, не повредило бы чуть побольше достоинства», — заметила миссис Тейлор. «Такими вот типами в чем беда? Они путают заносчивость с достоинством». «Однако», — вставил мистер Гарри Смит, — «при всем уважении к вашим словам, сэр, нельзя и не возразить. Достоинство есть не только у джентльменов. Достоинство — это то, к чему могут стремиться и чего могут добиться все мужчины и женщины нашей страны. Вы уж меня извините, сэр, но, как я раньше сказал, мы здесь привыкли запросто высказывать свои взгляды. А это, мое мнение, правильное оно там или нет. Достоинство — это не только для одних джентльменов». Я, разумеется, понимал, что тут мы с мистером Гарри Смитом несколько расходимся во взглядах, и что объяснить этим людям мою точку зрения более доходчиво будет слишком сложно, поэтому я счел за лучшее просто улыбнуться и сказать: «Вы, разумеется, совершенно правы». Это мгновенно рассеяло легкое напряжение, возникшее в комнате, пока говорил мистер Гарри Смит. Да и сам мистер Гарри Смит, судя по всему, совсем осмелел, ибо, подавшись вперед, продолжал. «В конце концов, ради этого мы с Гитлером воевали. Если б вышло, как хотел Гитлер, мы бы теперь в рабах ходили. Все человечество разделилось бы на горстку хозяев и множество миллионов рабов. А всем тут и без того понятно, что в рабском состоянии нет никакого достоинства. За это мы воевали и это завоевали. Мы завоевали право быть свободными гражданами. Одно из преимуществ родиться в Англии — то, что рождаешься свободным, неважно, кто ты есть, неважно, богат или беден, и рождаешься для того, чтобы свободно выражать свое мнение, выбирать в парламент своего представителя или обратно же отзывать его из парламента. Вот это и есть достоинство, прошу прощения, сэр». «Тише, Гарри, тише», — сказал мистер Тейлор, — «а то, гляжу, ты так разгорячился, что сейчас разразишься очередной политической речью. Все рассмеялись. Мистер Гарри Смит чуть смущенно улыбнулся, однако продолжал. «Я не о политике, я просто говорю, что думаю, вот и все. Не может быть достоинства у раба, но любой англичанин может его иметь, если только захочет. Потому что мы за это право воевали. Может показаться, сэр, что деревенька у нас маленькая и на отшибе, — заметила его жена, — но войне мы отдали больше, чем нам было положено. Отдали с лихвой». После этих слов все торжественно притихли. Наконец мистер Тейлор нарушил молчание, обратившись ко мне. «Гарри тут большую агитацию разводит за нашего члена парламента. Дай ему волю, он все вам разобъяснит про то, как плохо наша страна управляется. Ну, я-то как раз говорил о том, что в нашей стране хорошо. А вам, сэр, много ли доводится заниматься политикой?» — спросил мистер Эндрюс. «Не политикой как таковой, — ответил я, — и тем более не теперь. Пожалуй, разве что до войны».